Глава 11. Урок инвестора номер 9. У каждого плана есть своя цена. «Так в чем же разница между планом, как стать богатым, и двумя другими базовыми ценностями?» — спросил я. Богатый папа взял свой желтый блокнот и написал следующие слова. Первое — защищенность. Второе — комфорт. Третье — богатство. «Ты имеешь в виду разницу между богатством, защищенностью и комфортом?» «Да, именно об этом я и спрашиваю», — ответил я. «Разница в цене», — сказал богатый папа. «Существует огромная разница между финансовым планом достижения богатства и двумя другими планами. Вы имеете в виду, что инвестиции, относящиеся к этому финансовому плану, стоят дороже?» — спросил я. «Что ж, для большинства людей цена измеряется деньгами. Но если посмотреть внимательнее, ты увидишь, что цена — это не то. На самом деле она измеряется временем. А если сравнивать время и деньги, то первое имеет большую ценность». Я нахмурился, пытаясь осознать то, что сказал богатый папа. «Что вы имеете в виду, говоря, что цена измеряется временем? Приведите пример». «Хорошо», — сказал богатый папа. «Сколько стоит билет на автобус от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка?» «Не знаю, наверное, долларов 100», — ответил я. «Я никогда его не покупал». «И я не покупал», — сказал богатый папа. «А теперь скажи, сколько стоит билет на Боинг 747 от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка?» «Точно тоже не скажу, но думаю, около 500 долларов», — ответил я. «Довольно близко к истине», — заметил богатый папа. «Теперь ответь мне, откуда такая разница в цене? Ведь в обоих случаях ты едешь из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Почему ты платишь во много раз больше за билет на реактивный лайнер?» «А, понял», — воскликнул я, начиная понимать, к чему клонит мой богатый папа. «Я плачу больше за реактивный лайнер, потому что экономлю время». «Рассматривай это скорее как покупку, а не экономию времени. С той минуты, когда ты начнешь думать о времени как о чем-то драгоценном, о чем-то имеющем цену, ты начнешь становиться богаче». Я сидел молча и думал, до конца не улавливая то, что хотел сказать мой богатый папа. Но я понимал, что для него это было очень важно. Я хотел что-нибудь сказать, но не знал, что. Я понимал саму идею ценности времени, но никогда не думал о нем как о чем-то таком, что имеет свою цену. И идея, что время покупают, а не экономят, имела важное значение для моего богатого папы, но пока еще ничего не значила для меня. Наконец, почувствовав происходящую во мне внутреннюю борьбу, богатый папа прервал молчание и сказал: «Могу поспорить, что в твоей семье часто используются слова «экономить» и «экономия». И твоя мама часто говорит, что идет в магазин и старается сэкономить, а твой отец считает важным то, сколько у него сбережений». «Да, верно», — ответил я. «И что же это означает, по-вашему?» «Скажем так, они много сил уделяют тому, чтобы экономить, но при этом тратят много времени. Я видел, как покупатели в овощном магазине часами топчутся, стараясь сэкономить несколько долларов», — сказал богатый папа. «Может, они и сэкономят деньги, но при этом потратят много времени». «Но разве экономия не важна?» — спросил я. «Разве нельзя стать богатым за счет экономии?» «Я не сказал, что экономия не важна», — продолжал богатый папа. «И богатым стать за счет экономии тоже можно. Все, что я хочу сказать, это то, что цена на самом деле измеряется временем». И вновь я нахмурился, силясь понять, что он сказал. «Ну вот смотри», — сказал богатый папа. «Можно разбогатеть за счет экономии, можно разбогатеть за счет покупки дешевых товаров, но это займет уйму времени. Все равно, что поехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на автобусе, чтобы сэкономить деньги. Но настоящая цена этого будет измеряться временем. Другими словами, это может занять 5 часов за 500 долларов или 5 дней за 100 долларов. Бедные люди измеряют деньгами, а богатые — временем. Наверное, поэтому на автобусах ездят в основном бедные». «Потому что у них больше времени, чем денег?» — спросил я. «Потому-то они и ездят на автобусе». «Да, но не только», — сказал богатый папа, качая головой, давая понять, что недоволен тем, как идет наша беседа. «Потому что они ценят деньги больше, чем время?» — спросил я, пробуя угадать вслепую. «Уже теплее», — отметил богатый папа. «Я замечал, что чем меньше у человека денег, тем крепче он за них держится. Я встречал много бедных людей с большим количеством денег». «Бедных?» «С большим количеством денег?» — удивился я. «Да», — сказал богатый папа. «У них много денег потому, что они держатся за них, как будто в них заключен какой-то магический смысл. Поэтому у них много денег, но они так же бедны, как если бы у них не было ни гроша». «Выходит, бедные люди держатся за деньги больше, чем богатые?» — переспросил я. «Я думаю о деньгах лишь как о средстве обмена. В сущности, деньги сами по себе имеют очень малую ценность. Поэтому, как только у меня появляются деньги, я стараюсь обменять их на что-то ценное». Ирония заключается в том, что многие люди, которые отчаянно цепляются за деньги, тратят их на вещи, в которых очень мало ценности. И именно поэтому они бедны. Они произносят фразы вроде «надежны, как деньги в банке», а когда дело доходит до того, чтобы тратить эти с трудом нажитые деньги, они превращают их в мусор. «Так они ценят деньги больше, чем вы», — сказал я. «Да», — сказал богатый папа. «Во многих случаях людям бедным и среднего класса живется трудно, потому что они придают слишком много значения деньгам как таковым. Они держатся за них, работают за них в поте лица своего и изо всех сил стараются жить экономно, покупают все на распродажах, делают все возможное для того, чтобы сэкономить как можно больше. Многие из этих людей пытаются стать богатыми за счет покупки дешевых вещей. Но часто они приходят к тому, что денег много, а жизнь дешевка». «Не понимаю», — сказал я. «Вы говорите о ценностях, которые пытались привить нам мои родители. Вы говорите о том, как я рассуждаю в настоящее время. Я служу в морской пехоте, а там платят мало, поэтому вполне естественно, что я так рассуждаю». «Знаю», — кивнул богатый папа. «Экономия и бережливость существуют в этом мире. Но сегодня мы говорим о разнице между планом достижения богатства и двумя другими планами». «И разница в цене», — повторил я. «Да», — подтвердил богатый папа. «И большинство людей думает, что цена измеряется деньгами». «А вы считаете, что цена измеряется временем?» — продолжил я, начиная понимать, к чему клонит мой богатый папа. «Потому что время важнее денег». Утвердительно кивнув, богатый папа сказал: «Многие люди хотят стать богатыми и делают такие же капиталовложения, как и богатые, но большинство не желает инвестировать время. Вот почему только трое из 100 американцев богаты, да и из этих троих один получил деньги в наследство». И мой богатый папа еще раз написал в своем желтом блокноте три базовые ценности, которые мы обсуждали: защищенность, комфорт, богатство. Чтобы достичь защищенности и комфорта, можно инвестировать, используя автоматическую систему или план. Более того, я рекомендую большинству людей так и поступать. Просто надо работать, а деньги передавать профессиональным менеджерам или организациям, инвестируя на долгий срок. Люди, которые инвестируют именно так, скорее достигнут большего, чем те, кто считает себя Тарзаном с Уолл-стрит. Стабильная программа, заключающаяся в откладывании денег согласно плану, является лучшим способом инвестирования для большинства людей. «А если я хочу стать богатым, то должен инвестировать во что-то более ценное, чем деньги, а это время. Ведь именно это вы хотите мне сказать?» «Я хотел быть уверенным в том, что ты усвоил урок», — сказал богатый папа. «Видишь ли, многие люди хотят быть богатыми, но они не хотят сначала инвестировать время. Они действуют по ценным подсказкам или по схеме типа «как быстро стать богатым», или хотят открыть свой бизнес и бросаются в него, сломя голову, не имея базовых навыков в этой области. А потом мы удивляемся, почему 95% всего малого бизнеса терпит неудачу в течение первых 5-10 лет. «Они так торопятся сделать деньги, что в конце концов теряют и время, и деньги», — добавил я. «Они стараются все сделать сами, вместо того, чтобы инвестировать в обучение или следовать простому долгосрочному плану», — повторил богатый папа. «Видишь ли, практически каждый человек на Западе может стать миллионером, если будет просто следовать долгосрочному плану. Но опять-таки, большинство людей не хотят инвестировать время. Они хотят стать богатыми сегодня. Вместо этого они говорят вещи вроде «инвестирование — вещь рискованная», или «чтобы сделать деньги, необходимы деньги», Или у меня нет времени на то, чтобы учиться инвестированию, я слишком занят на работе, и мне надо оплачивать счета», — добавил я, начиная понимать основную мысль моего богатого папы. Он утвердительно кивнул головой. И именно эти широко распространенные идеи или оправдания служат причиной того, что так мало людей достигают большого богатства в мире, наполненном деньгами. Эти идеи объясняют, почему 90% населения стоят перед проблемой недостатка денег, а не перед проблемой их избытка. Денежные проблемы таких людей вызваны их представлениями о деньгах и инвестировании. Все, что им следует сделать, это изменить пару слов, пару идей, и их финансовый мир изменится, как по мановению волшебной палочки. Но большинство людей слишком заняты на своей работе, и у них нет времени. Многие часто говорят: «Мне неинтересно учиться инвестированию, этот предмет меня не интересует». Они не понимают, что, говоря это, они становятся рабами денег, работая ради них, позволяя им определять финансовые границы их жизни, затягивая потуже пояса и живя посредством, вместо того, чтобы инвестировать немного времени, следовать плану и заставить деньги работать на себя. «Итак, время важнее денег», — заключил я. «Для меня это так», — сказал богатый папа. «Так что если хочешь и дальше двигаться к богатому уровню инвестирования, ты должен инвестировать намного больше времени, чем на двух других уровнях. Большинство людей не идут дальше защищенности и комфорта, потому что они не хотят инвестировать время. Это личное решение, которое каждый из нас должен принять самостоятельно. Человек должен иметь по меньшей мере финансовый план для обретения защищенности и комфорта. Нет ничего более рискованного, чем не иметь этих двух базовых планов, сосредоточившись только на том, чтобы стать богатым. Хотя некоторым это и удается, но большинству нет. Мы можем наблюдать таких людей в старости, разоренных, растратившихся, постоянно рассказывающих о какой-нибудь сделке, которую они почти что провернули, или о деньгах, которые у них когда-то были. К концу жизни у них нет ни времени, ни денег. Итак, думаю, что мне самое время начать инвестировать побольше времени, особенно потому, что я хочу инвестировать как богатые, сказал я, придя в ужас от мысли о том, что могу стать разоренным и сломленным стариком, бормочущим за пивом о сделках, которые случайно не состоялись. Я уже видел и встречал подобных инвесторов. Мало приятного видеть человека, у которого не осталось ни времени, ни денег. Тест на ментальную установку. Инвестирование на уровне защищенности и на уровне комфорта должны быть механическими и формализованными, насколько это возможно. Они должны быть бездумными. Все, что вам нужно, это передать свои деньги в руки профессиональных менеджеров, желательно с хорошей репутацией, и все, что они будут делать, это следовать вашему плану. Если начнете пораньше, и звезды будут благоприятствовать вам, то на другом конце радуги вас будет ждать горшочек с золотом. Инвестирование может и должно быть именно таким простым на этих двух базовых уровнях. Однако следует сделать одно предостережение. Жить без риска невозможно, но уровень риска в инвестировании низок. Тем не менее, если вы не уверены в прочности финансового мира или не доверяете людям, работающим в этой области, тогда вам следует изучить этот предмет подробнее. Важно доверять своим эмоциям и инстинкту, но в то же время не давать им управлять всей своей жизнью. Так что если вы не можете избавиться от этой нервозности, тогда инвестируйте с большей осторожностью. Но всегда помните о цене. Чем надежнее инвестиция, тем больше времени потребуется, чтобы она сделала деньги. Если вообще сделает. Поэтому всегда существует компромисс. Как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. У всего есть цена. А в мире инвестирования эта цена одновременно измеряется и временем, и деньгами. Когда у вас есть планы обеспечения финансовой защищенности и или комфорта, и они работают, тогда вы можете более спокойно спекулировать, используя ЦУ, услышанное от вашего друга. Спекулировать в мире финансовых операций увлекательно, но это следует делать осторожно. На рынке есть много так называемых инвесторов, в действительности являющихся больными людьми с маниакальной тягой к азартным играм. Когда люди задают мне вопросы вроде «В какие акции вы инвестируете?», я вынужден отвечать «Я не выбираю акции. Профессиональные финансовые менеджеры делают это за меня». Тогда они обычно говорят «А я-то думал, что вы профессиональный инвестор». На что я отвечаю «Так оно и есть, но я не инвестирую так, как инвестирует большинство людей. Я инвестирую так, как учил меня инвестировать мой богатый папа». Лично я активно инвестирую на богатом уровне инвестирования. Очень немногие люди инвестируют или играют в инвестирование на этом уровне. Остальная часть этой книги посвящена уровню инвестирования, которому учил меня мой богатый папа. Этот метод годится не для каждого, особенно если у вас еще не работают планы защищенности и комфорта. Итак, вот вопросы на ментальную установку. Первое. Вы хотите иметь работающий инвестиционный план, обеспечивающий ваши финансовые потребности защищенности и или комфорта? Да или нет? Второе. Вы хотите инвестировать время, чтобы научиться инвестировать на богатом уровне, уровне моего богатого папы? Да или нет? Если вы сомневаетесь в ответе и хотите узнать, в чем состоит обучение, необходимое для инвестирования на уровне моего богатого папы, тогда оставшаяся часть книги даст вам некоторые представления о том, что для этого